Политика в литературном произведении – это как выстрел из пистолета посреди концерта. Нечто грубое, но властно требующее к себе внимания. Нам придется сейчас говорить о делах весьма некрасивых, и по многим причинам мы предпочли бы умолчать о них, но вынуждены затронуть эти события, ибо они относятся к нашей теме, поскольку разыгрываются в сердцах наших героев. «Но, боже мой, отчего же умер государь?» – спросила герцогиня у Бруно. «Он охотился на перелетных птиц в болотах по берегу По, в 2 лье от Сакка, и провалился в яму, прикрытую травой. Он был весь в поту, а тут сразу продрог от холодной воды. Его перенесли в уединенный крестьянский домик, и там он через несколько часов умер. Говорят, что умерли еще 2, господин Катена и господин Бароны, и будто бы все несчастье произошло от того, что у хозяйки медные кастрюли покрылись зеленью, а в них сварили завтрак. А горячие головы и кабинцы рассказывают, что им выгоднее. Толкуют об отраве. Я только знаю, что мой приятель Тота, придворный фурьер, чуть не помер, но его спас какой-то добрый человек. Нищий, а хорошо понимает в медицине. Давал ему какие-то диковинные лекарства. Да уж о смерти принца больше никто и не говорит. По совести сказать, он жестокий был человек. Когда я уезжал из города, на улицах собирался народ. Грозились на клочки растерзать главного фискала Расси. Другие двинулись к крепости. Хотели, говорят, поджечь ворота и выпустить заключенных. А Фабио Конти будто бы приказал стрелять из пушек. А кто говорит, что крепостные канониры подмочили порох, чтобы не убивать своих? Но интереснее всего вот что. В Сандалара, когда лекарь перевязывал мне раненую руку, проезжий человек из Пармы рассказывал, что на улице поймали знаменитого Барбоны, писца из крепости. Избили его и повесили на дереве у крепостных ворот. Народ двинулся к дворцовым садам. Хотели разбить статую принца, а граф вызвал батальон лейб-гвардии, выставил его перед статуей и велел сказать народу, что всякий, кто войдет в сад, живым оттуда не выйдет. Народ испугался. И вот еще удивительное дело. Этот приезжий из Пармы, оказалось, он бывший жандарм, все твердил, что граф надавал пинков генералу П., командиру лейб-гвардии, сорвал с него эполеты и приказал 2 стрелкам вывести его из сада. «Узнаю графа», — воскликнула герцогиня в порыве радости, которой никак не могла бы ожидать от себя за минуту до этого. «Он не допустит, чтобы оскорбили нашу принцессу. Этот генерал П. из преданности к законным государям не пожелал служить узурпатору. Меж тем, как граф, человек не столь щепетильный, проделал всю испанскую кампанию. За это его часто корили при дворе». Герцогиня распечатала письмо графа, но 100 раз прерывала чтение, засыпая Бруно вопросами. Письмо было очень забавное. Граф излагал события в самых мрачных выражениях, но в каждом его слове просвечивала живейшая радость. Он избегал подробностей, касающихся смерти принца, и закончил письмо следующими строками. «Ты, несомненно, скоро возвратишься, дорогой мой ангел, но советую тебе подождать день-другой. Надеюсь, принцесса пошлет за тобою сегодня или завтра курьера. Возвращение твое должно быть не менее великолепно, чем смелый твой отъезд. А злодея, укрывшегося близ тебя, я твердо рассчитываю предать суду 12 судей, созванных из всех округов нашего государства. Но чтобы покарать по заслугам этого изверга, мне сначала надо наделать папильоток из прежнего приговора, если только он существует». Затем граф, очевидно, распечатал письмо и приписал следующее. События приняли неожиданный оборот. Только что роздал патроны 2 гвардейским батальонам. Иду в сражение и по-настоящему заслужу прозвище «Жестокий», которым уже давно наградили меня либералы. Генерал П., старая мумия, осмелился говорить в казарме, что надо вступить в переговоры с бунтовавшимся народом. Пишу тебе посреди улицы. Иду сейчас во дворец, и туда проникну только через мой труп. Прощай. Если придется умереть, умру, как жил, боготворя тебя несмотря ни на что. Не забудь взять 300 тысяч франков, положенных на твое имя в Лионском банке Д. Явился бедняга Расси, бледный как полотно и без парика. Ты и представить себе не можешь, какая у него физиономия. Народ во что бы то ни стало хочет его повесить. Какая несправедливость! Он заслуживает четвертования. Он спрятался у меня во дворце, потом побежал за мной по улице. Не знаю, право, что с ним делать. Не хочется вести его во дворец принца. Это значит направить туда волну возмущения. Фе может убедиться, что я люблю его. Прежде всего, я сказала Расси, отдайте мне приговор по делу сеньора Дель Донго и все решительно копии с него. И скажите беззаконникам, судьям, виновникам этого бунта, что я их всех повешу так же, как и вас, любезнейший, если они хоть пикнуть посмеют об этом приговоре. Помните, он никогда не существовал. Ради Фабрицио посылаю сейчас для охраны архиепископа роту гренадеров. Прощай, дорогой ангел. Дворец мой сожгут, и я лишусь твоих прелестных портретов. Бегу во дворец, разжалую этого мерзавца генерала П. Он верен своей натуре и низко льстит народу, как льстил прежде покойному принцу. Все наши генералы трясутся от страха. Придется, пожалуй, назначить себя самого главнокомандующим.